Мы удивляемся, как вы не разглядели суровой практической диалектики, пронизывающей всю нашу философию, тонко, осторожно и мудро развитых правил общественного поведения, общественной морали, открытий в области психофизиологии, во многом опередивших европейскую научную мысль, некоторых разделов философии, как, например, вопросы перехода единства во множественность и множественности в единство, разработанных в совершенстве. Профессор Витракананда помолчал и закончил. Неужели то, что большинство этих открытий облечено в религиозную форму изложения, мешает вам познать их истинную сущность? Вот почему мы хотели встретиться с вами. Ученый, изучающий психофизиологию, не может пройти мимо всех этих вопросов и не может не быть серьезно знакомым с индийской наукой, как бы он к ней ни относился. Мы хотим услышать от вас, ученого страны, строящей коммунизм, то есть борющейся за высший, наиболее мудрый общественный строй на Земле, ваш взгляд на возможность сочетания достижений исследователей Индии и советской страны. Витракананда умолк и опустился на диван, приняв позу спокойного ожидания. Никто не произнес более ни слова. Усилием воли Гирин заставил себя подавить волнение. Он медленно поднялся с мягких подушек сиденья, устойчиво стал, раздвинув ноги, и разом обрел нужное спокойствие. Точность. Помни о точности выражений, не увлекайся, говоришь не на родном языке, мысленно сказал он себе, глубоко вдохнул и начал. Величайшим достижением религиозно-философской мысли Индии, почему-то не отмеченным Западом и, пожалуй, как следует неосознанным даже самими индийцами, было то, что еще в незапамятные времена вы поставили человека наравне с Богом. В формуле, что Бог и человек равно не властны над кармой, над общими законами Вселенной, я вижу величайшее мужество древней мысли. Человек и Бог являются частями мировой души. Нет Божьей воли, а есть общий ход процессов мироздания, для преодоления которых необходимо познать их и считаться с ними. Насколько сильнее эта концепция, чем рабское преклонение перед грозной силой Бога, определяющего всю судьбу человека, карающего, преследующего и проклинающего. Преклонение, составляющее основу древнееврейской религии и ее дериватов, христианства и ислама, охватывающих все основы религиозной философии и морали Запада. Мне нечего вам пояснять. Гирин остановился, услышал легкое покашливание Витракананды и повернулся к профессору. Не покажется ли затруднительным для уважаемого гостя делать паузы после окончания каждой формулировки? Осторожно спросил Витракананда. Гирин улыбнулся дружелюбно и виновато. Очень хорошо. Мне легче будет собираться с мыслями. Витракананда успокоенно поклонился и стал переводить сказанное Гирином на мелодичный, незнакомый Гирину язык. Присутствующие закивали головами, некоторые переглянулись.